великому Ким Чен Ыну сделал подарок член Палаты советников японского парламента Иноки Канзи, находящийся с визитом в Корейской Народно-Демократической Республике. 10 сентября он передал подарок советнику общества Корейско-японской дружбы и заместителю председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Сюёну.